Интересы обоих сходны, особенно против турок. Хотя было мнение, будто мы королю польскому хотим помогать в получении неограниченной власти, но оно не имело никакого основания, ибо как царскому, так и цесарскому величествам одинаково нужно, чтобы Польша оставалась в прежнем своем положении и вольности, а курфюрстов в королях и так довольно. Если наша эрцгерцогиня вышла за саксонского принца, то из этого не следует, чтобы мы намерены были помогать ее мужу против собственных австрийских интересов. Но подозрение уже исчезло, и я не знаю, что бы могло теперь помешать нашему союзу. Мы видели, что к польскому королю в Дрезден возвратился с ответом на его предложение князь Сергей Григорьевич Долгорукий. Старик-отец его уехал в Петербург и здесь остался. Август принял князя Сергея очень милостиво и показал вид, что доволен царским ответом. Причина такого приема сейчас же объяснилась. Король начал говорить. Здесь носятся слухи, что царское величество заключил мир с Швецией, но я не верю этим слухам, ибо я царским величеством обнадежен, что меня не изволит оставить. Долгорукий уверил его, что без включения Польши мир не будет заключен. А между тем произошло любопытное происшествие. В Берлин к прусскому королю явились два жида, факторы короля Августа, Леман и Мейер, с словесным предложением о разделе Польши, а именно, король прусский должен помочь королю польскому получить самодержавие в Польше, за что получит в вечное владение польскую Пруссию и Вармию. Прусский король должен склонять к этому и русского царя, который получит за это всю Литву. Когда польский король узнает, что царь согласен, то будет склонять к тому и цесаря, который за согласие также получит значительную часть польских земель, пограничных с Венгрией и Силезией. Прусский король, не давая жидам определенного ответа, уведомил об этом царя. Царь отвечал дружеским советом, чтобы король Фридрих Вильгельм не вступал в эти планы польского короля, ибо они противны Богу, совести и верности, и надобно опасаться от них дурных последствий. И что касается до него, царя, то он не только никогда не вступит в подобные планы, но и будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в виды короля Августа. Леман повторил прусскому королю предложение через берлинского жида Гумерта, давая знать, что о намерениях короля Августа уже сообщено тайным образом и венскому двору. Фридрих Вильгельм велел отвечать жидам, чтобы они наперед известили его, как предложение будет принято цесарем. Петр счел нужным дать знать об этом епископу Варминскому, позволив ему под глубочайшую тайную сообщить и некоторым другим польским вельможам, кому заблагорассудит, пусть разведают об этом хорошенько другими путями и себя остерегут. Возвратимся на север. Наступил сентябрь. Петр отправился в Выборг. 3 числа царь был на лисьем носу, когда приехавший из Ништадта курьер подал ему бумаги. Он распечатывает. «Всемилостивейший государь, присем к вашему царскому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трактат мирный, который сего часу с шведскими министрами заключили, подписали и разменялись. Мы, онные перевесть не успели, понеже на то время потребно было, и мы опасались, дабы между тем ведомость о заключении мира не пронеслась. Токма вашему царскому величеству все подданнейше доносим, что оный в главных делах во всем против указов вашего величества написан, и для лучшего известия при сём прилагаем изо всех артикулов краткий экстракт. мы, ваше царское величество, тем по рабской нашей должности всеподданнейше поздравляем и молим Бога, дабы он и вашу дрожайшую особу в непременном святом своем сохранении имел, и ваше царское величество через единые ваши труды и высокомудрое управление сим полученным вечно славным миром пользоваться и все прочие свои намерения к собственно желаемому счастливому окончанию привесть могли, ежели от всего своего сердца желаем вашего царского величества всенижайшие рабы Яков Брюс, Андрей Остерман, августа 30-го дня, в 16:00 по полуночи. Договор состоял из следующих статей. Первая статья. Вечный, истинный и неразрывный мир между царским величеством и его преемниками, и его королевским величеством шведским и его преемниками. Вторая. С обеих сторон общая амнистия. Из нее исключаются русские казаки-изменники, которые последовали за шведским войском. Третья статья. Все неприятельские действия в 14 дней по подписании договора, а если можно и прежде, прекращаются. Четвертое. С шведской стороны уступаются царскому величеству и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность, завоеванные царского величества оружием провинции Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского Лена, со всеми апартененциями и депенденциями, юрисдикцией, правами и доходами. Он и в вечные времена к российскому государству присовокуплены быть и остаться имеют. При этом пункте Брюс и Остерман заметили, понеже шведские министры отнюдь допустить не хотели, что прежнее обязательство, дабы сии провинции никому иному не уступить, в всем артикуле осталось. Того ради мы вместо того внесли, что сии провинции вечно к российскому государству присовокуплены остаться имеют, в чем и то разумеется, что оны иному никому уступить невозможно. И хотя шведские министры на нашу экспрессию долго не позволяли, однако ж мы напоследок их к тому склонили. Эта экспрессия нужна была против польских притязаний на Лифляндию. Пятая статья. Царское Величество возвращает Швеции Великое Княжество Финляндское, кроме той части, которая в разграничении выговорена. Сверх того, Царское Величество обещает Королевскому Величеству и Государству Шведскому заплатить 2 миллиона ефимков.